«Ну-ну, сударик мой, — ласково заговорил Кирилла, — тебе-то чего горевать? Да поучили тебя малость немцы, так-то дело прошлое. Оно, может быть, и лучше, чтобы не очень-то ты возносился. Да знаешь ли ты, кем ты будешь, а?» С этими словами Кирилла подошел поближе к Алёше. «Знаешь ли?» — повторил он, пристально заглядывая ему в глаза. Алёша густо покраснел и молча вопросительно посмотрел на дядьку. Кирилл покачал головой. «Эш, как тебя проняло! Полно-полно, дружок, забудь обо всем, спи да почивай!» Утром в столовом покое к Алёше подошла молодая госпожа, которую мальчик сразу узнал. Это была его крестная мать Настасья Ивановна. «Ах, Алексей! — сказала она по-французски. — Как я рада, что вы, наконец, здесь!» Алёша встал, вежливо поклонился ей и подставил лоб для поцелуя. Дальнейший разговор не клеился, и госпожа была явно обрадована, когда в столовый покой явился его высокопревосходительство. Начался завтрак. Иван Иванович беспрестанно заговаривал с Алёшей по самым различным предметам. Однако Алёша отвечал медленно и с явной неохотой. Иногда мальчик проявлял заметные дипломатические способности с единственной целью — уйти от ответа на вопрос. Бицкой пристально смотрел на него. Мальчик выглядел ко всему равнодушным, только ел с замечательным аппетитом. Под конец Бицкой сказал: «Господин Алексей, завтра утром вы будете представлены государыне». Рука мальчика, державшая вилку, заметно дрогнула. — Вы довольны этим? — спросил Бицкой. — О, да! — воскликнул тот, блеснув глазами. На мгновение вся флегма соскочила с него, но лишь на мгновение, и снова лицо его постепенно приняло равнодушное выражение. На другой день, сразу после завтрака, Алёшу одели в зеленый костюм пажа, и куафер его высокопревосходительства ловко приладил мальчику пудренный парик. Потом на посланной за ними карете приехали старшие шкурины в костюмах пажей. Они также весьма ловко были обслужены куафером. Затем все трое поехали во дворец. С ними вместе отправилась Настасья Ивановна. Пройдя в нижний этаж дворца, Настасья Ивановна повела подростков к его превосходительству господину церемонимейстеру. Слегка кивнув прибывшим, он холодным взглядом пробежал глазами по их фигурам, поджал губы и начал с ними наставительную беседу. — Сейчас, судари мои, вас отведут в кавалергардский зал. Вон он в зале, вам предстоит ожидать появления ее императорского величества. А как ее величество изволит прибыть в тот покой, то обер-камергер представит императрице находящихся в оном покое дам и кавалеров, а затем представит и вас, яко пажей. Как обер-камергер назовет ваши имена, то и надлежит вам тотчас же всем троим в ряд выступить вперед, приблизиться к ее величеству, сотворить низкий поклон и коснуться рукою пола. Посем же надлежит встать прямо да отвечать на вопросы матушки-императрицы смело и ясно, ибо ее величество, хотя и преизрядно милостиво, однако ж косноязычных и нерасторопных весьма не жалует. А как подаст матушка-императрица кому из вас ручку, то оную поцеловавши надлежит тотчас же пятясь отойти прочь и остановиться лишь на приличном расстоянии». Предшествуемые Настасьей Ивановной отроки поднялись по великолепной лестнице и прошли анфиладой комнат в огромный зал. В середине зала толпилось много людей. Все они расхаживали тихим шагом группами и поодиночке, разговаривая вполголоса. Алёша смотрел рассеянно, занятый размышлениями о предстоящей встрече. Сначала он вспомнил слышанные им в Лейпциге разговоры о том, что Орлов, с одной стороны, возведен в светлейшие князья, а с другой впал в немилость, что вместо него при дворе иной фаворит, Потемкин, Мальчику уже давно стало известно, что полюбовник и фаворит одно и то же, и что иметь фаворита для государыни дело самое естественное. Будет ли теперь государыня так же заботлива к нему, как и раньше? И вообще, только ли потому она всегда так приветлива к нему, что он сын его светлости?